Глава 41. Геймификация. Выгода. Увеличить эффективность работы сотрудников. Сложность. Средняя. Бюджет. Зависит от игры. Срок реализации. Зависит от игры. Маркетинг. Геймификация, от английского game – игра. Это когда компания использует различные элементы игры для вовлечения клиентов в процесс покупки. Игровые форматы стимулируют покупателей делать покупки быстрее, чаще и платить больше. Маркетинг плюс HR. Играть можно не только с клиентами, но и с сотрудниками. Можно и нужно. Игра делает работу менее утомительной, повышает вовлеченность в процесс работы, увеличивает эффективность и продуктивность. Сотрудники и целые подразделения могут соревноваться друг с другом. Вот некоторые принципы геймификации, которые вам стоит использовать. Принцип первый. Должны быть правила, понятные условия участия в игре и победы. Принцип второй. Используйте фидбэк. Сотрудник сделал что-то нужное и полезное и тут же получил обратную связь в виде сообщения или поощрения. Принцип третий. Должна быть соревновательная часть, возможность сравнить свои результаты с результатами других сотрудников. Кто больше, лучше, быстрее сделал, больше потратил, больше сэкономил, дальше проехал на такси. Принцип четвертый. Хорошо предусмотреть командную часть. Объединение с другими сотрудниками в достижении общей цели, например, продаж на определенную сумму. Принцип пятый. Должен быть предусмотрен элемент удачи. Шанс, возможность внезапно выиграть или получить гандикап. Принцип шестой. Должны быть задачи, квесты, действия, которые нужно совершить, чтобы получить награду. Принцип седьмой. Лучше использовать визуализацию достижений выполненных задач в виде наград, бейджи, награды, баннеры и демонстрации прогресса, количество достижений сотрудника, его приближение к следующей награде за достижения. Принцип восьмой. Нужны интересные подарки и бонусы, возможность получить выиграть что-то и поделиться этим с другими. Принцип девятый. Важно учесть теорию поколений и с представителями разных возрастов играть в разные игры по-разному. Начинайте играть с сотрудниками. Вот несколько идей для запуска игр. Самый креативный сотрудник. Кто идет в отпуск летом? Лучший в профессии. Человек-ценность. Человек, на которого можно положиться. Обучение-квест. Первый шаг. Выберите идею для игры из списка, прозвучавшего выше. Запустите ее.